После видения Элис они наверняка удвоят бдительность. Да, сбежать мне будет непросто. Вот аэропорт. Повезло. Самолет Эдварда приземлялся в терминале номер 4, самом большом в аэропорту. Хотя, наверное, там приземляется большинство самолетов. Так что дело, скорее всего, не в везении, а в удачном стечении обстоятельств. Так или иначе, чем больше терминал, тем больше шансов сбежать. А на третьем этаже есть место, на которое я очень рассчитывала. Мы припарковались в огромном гараже 4-го этажа. Я, как бывшая жительница Финикса, провела их к лифту, на котором мы спустились на 3-й этаж, где располагался зал прилета. Элис и Кэрри задержались у табло с расписанием вылетов, обсуждая возможные варианты. Нью-Йорк, Атланта, Чикаго. Мне так и не удалось побывать в этих городах. Я поспешно подавила панику и испуганно посмотрела на Хейла. Выжидая подходящий момент для побега, я нетерпеливо переступала с носка на пятку. Вот мы присели в кресло металлоискателей. И Элис и Кэрри сделали вид, что наблюдают за туристами, хотя на самом деле следили за мной. Стоило пошевелиться, и я ловила настороженный взгляд. Что же делать? Может, подняться и убежать? Интересно, постесняются ли они схватить меня за руку на глазах у всех пассажиров? Или просто бросятся следом? Вытащив с кармана конверт, я положила его на сумочку Элис. «Письмо маме», — напомнила я. Девушка кивнула, засовывая конверт во внешнее отделение. «Надеюсь, оно скоро дойдет до адресата». С каждой минутой Эдвард все ближе, а я его не увижу. Удивительно, прошло всего 2 дня, а я так сильно соскучилась. Я поймала себя на том, что пытаюсь перестроить план, чтобы увидеть его, а потом сбежать. Нет, это невозможно. Зачем себя обманывать? Несколько раз Элис приглашала меня позавтракать. «Попозже», — улыбалась я. «Чуть позже». Я смотрела на табло прилетов, где мелькали номера рейсов и названия городов. До прибытия Эдварда осталось совсем немного. 40 минут. 30. Тут цифры изменились. Самолет прибывал на 10 минут раньше. Все, пора действовать. «Пойду позавтракаю». «Я с тобой», — тут же вскочила девушка. «Можно мне пойти с Кэрри?» «А то что-то...» Я не договорила, мои испуганные глаза были красноречивее любых слов. Парень с готовностью поднялся. Заглянув в глаза Элис, я увидела смущение и к своему огромному облегчению ни малейших признаков подозрительности. Скорее всего, свое новое видение она объясняет вероломством ищейки, а с моей стороны удара не ожидает. Кэрри приобнял меня за плечи, словно я была его девушкой. Внимательно изучив меню первого кафе, я покачала головой и сделала вид, что ищу какое-то определенное место. А вот и то, что нужно. Естественно, не кафе, а дамский туалет. «Подожди меня», — попросила я Кэрри. «Я быстро». «Хорошо», — кивнул парень. Туалет находился в центре зала, поэтому имел 2 входа. Абсурд, но однажды я чуть не заблудилась. Едва за мной закрылась дверь, я бросилась бежать. От 2-го входа было совсем недалеко до лифта. Кэрри у кафе заметить меня не должен. Однако оглядываться я не рискнула. Если он что-то заподозрил, то мне остается лишь бежать. Я мчалась к лифту со всех ног, не обращая внимания на удивленные взгляды туристов. В одной из кабин уже закрывались двери, но к неудовольствию пассажиров я просунула ладонь и успела войти, хотя места там и без меня не хватало. Набравшись наглости, я растолкала чужие чемоданы и нажала на кнопку 1-го этажа. Как только мы спустились, я поработала локтями и ухитрилась выйти первой. И снова бегом к выходу. Я даже не оглянулась, чтобы проверить, ищет ли меня Кэрри. Если он идет на запах, то дорога каждая секунда. Я так спешила, что чуть не врезалась в автоматические двери, которые открылись слишком медленно.